Глава 11. Нетипичная блондинка. Оказалось, что работать на дядюшку Дэйва – сплошное счастье. Чувак понял это сразу же, как только увидел Джен Уолкотт, несравненную блондинку. Он был пленен, сражен, очарован, потрясен и убит наповал. И было с чего и чем. Среди церковных девушек Дэйва Джен Уолкотт была самой-самой, лучшей из лучших. Короче говоря, она была образцовой супер-пупер-гипер-цыпочкой. «Боже, что здесь делает эта богиня?» – удивился чувак. По его мнению, таким девушкам следовало шагать по ступеням славы в Голливуде, а не прозябать в помощницах у провинциального афериста. Ее большие и в то же время глубоко посаженные глаза показались чуваку неимоверно загадочными. Полные губы, выразительно подчеркнутые ярко-красной губной помадой, манили к поцелуям. Искусно выщипанные брови, грациозными арками, загнувшиеся над зелеными глазами, придавали лицу девушки несколько ироничное выражение, а высокие скулы, слегка обозначенные румянами, свидетельствовали о решимости и способности настоять на своем. Обрезанные по самые некуда шорты являли миру потрясающей длины и исключительной стройности ноги, обутые в белые сапоги на высоченном каблуке. Однако, всей прелести ее конечностей чувак так и не смог оценить с первого взгляда, так как взгляд этот безнадежно застрял на уровне высоких упругих грудей, обтянутых белой футболкой. Разумеется, бюстгальтеров Джен не носила, сознавая, что было бы непростительным грехом искажать с помощью лифчика столь совершенную красоту. Исходя из этих соображений, футболки она подбирала тоненькие, просвечивающие насквозь и короткие, чтобы был виден пупок с пирсингом в виде крошечного сверкающего бриллиантика. Интересно, снимает ли она его, когда занимается любовью? Задался нескромным вопросом чувак, задержав взгляд на животе Джен. Мгновенная эрекция заставила его густо покраснеть. Джен тут же убедилась в своей власти над ним. Ведь у нее на племянника Дэйва были далеко идущие планы. «Ну ты и вырядился», – сказала она, скептически оглядев наряд чувака. «Плащ-то в каком музее спёр?» «Я купил его на распродаже», – ответил чувак, даже не подумав обижаться. «Разве можно обижаться на божество?» «Пошли наверх, я отдам тебе классную одежду для работы». Джен взяла чувака за руку и потянула его за собой. Шагая за ней, чувак пялился на ее круглую попку и крутые бедра, которыми Джен при ходьбе весьма соблазнительно покачивала. Он ощущал тепло ее пальцев, вдыхал ее запах, полынная горечь, смешанная с ароматом розы. Машинально переставлял ноги и чувствовал себя на седьмом небе от счастья. У него очень давно не было женщины. Настолько давно, что он успел забыть, как это здорово. Второй этаж церкви Апокалипсиса был похож на отель. Длинный, устланный ковровой дорожкой коридор, по обеим сторонам которого теснились пронумерованные двери. Открыв седьмой номер, девушка жестом пригласила туда чувака и вошла следом за ним. Комната была обставлена в помпезном стиле дядюшки Дэйва. Необъятных размеров с резными спинками кровать. Почти такое же по величине зеркало в массивной позолоченной раме на стене. Занавешенное тяжелыми портьерами окно и небольшая тумбочка с ночником. «Сейчас принесу тебе футболку. Можешь пока раздеться». Хлопнула дверь. Чувак присел на край кровати, вспомнил, что Джен велела ему раздеться. Немного подумал, снял темные очки и положил их рядом с собой. «Вот». Джен появилась с большим белым свертком в руках. Одно движение, и сверток превратился в широкий белый балахон с длинными рукавами на конус и капюшоном. Чувак сбросил плащ и принялся натягивать новую форму. Джен помогала ему, и при каждом ее прикосновении у чувака перехватывало дыхание. Поглядев в зеркало, он остался доволен своим новым имиджем. Рыжая бородка приятно контрастировала с белой материей балахона. Чувак привычным жестом вернул очки на переносицу, но Джен тут же наказала его недовольной улыбкой. «Сборщик пожертвований в темных очках воспринимается людьми как жулик», – с посылом сказала она. «Очки придется снять. Честные люди не прячут своих глаз». При виде Джен, чувак готов был снять не только очки, но и джинсы, не говоря уже о дядином балахоне с капюшоном. Но собирать в катарсисе пожертвования без этого маск-халата не представлялось возможным. Шляться по городу, рискуя ежесекундно наткнуться на бородатого дьявола и быть им узнанным? Нет, только не это. Чуваку, конечно, понравилась Джен, но собственная жизнь ему нравилась гораздо больше. «Красавчик!» Одобрила его новый внешний вид девушка и вдруг воскликнула. «Какая я дура! Забыл ящик для пожертвований! Подожди минуточку!» Она ушла в другую комнату, а чувак тем временем еще раз оглядел себя в зеркале и остался доволен своим дизайном. Он накинул на голову капюшон. Открытой оставалась только нижняя часть лица и бородка, которую при желании можно было утопить в складках балахона. С капюшоном на голове он и сам себя не узнал бы. Появилась Джен с ящиком для пожертвований на широкой лямке. Это была большая пластиковая коробка, расписанная оранжевыми языками пламени на белом фоне. Спереди на ящике было написано золотом «In Dave We Trust». «Почему он такой большой?» – удивился чувак. «Психологический расчет. Чем больше ящик, тем больше пожертвований. Давай, надевай его. Так?» Джен отступила на два шага, прищурилась и похвалила. «Нормально смотришься». Пошарила двумя пальцами в кармане шорт, вытащила оттуда 10-центовую монету и опустила ее в щель. «На счастье», – пояснила она. «Можешь отправляться. Возвращайся не раньше 20:00, иначе получишь нахлобучку от Дэйва. Он лично контролирует процесс сбора пожертвований». «А как же мой плащ и очки?» – забеспокоился чувак. «Они останутся здесь?» «Я о них позабочусь», – улыбнулась Джен. «Иди же, возлюбленный брат мой, собираем мзду во славу и на благо церкви Апокалипсиса». Она не выдержала и рассмеялась. Чувак, не раздумывая, присоединился к ней. «Славная девушка», – думал он, шагая по тротуару и время от времени выкрикивая. «Жертвуйте во славу и на благо церкви Апокалипсиса! Спасение близко!» Первый доллар ему пожертвовали на втором часу прогулки. «Церковь Апокалипсиса – самая правильная церковь на свете», – сказала женщина лет 40, прогуливавшая свою таксу. «А ваш пресвитер такой красавчик!» «Благослови вас, Дэйв», – поблагодарил ее чувак, только что заработавший 20 центов. Еще через час доля чувака увеличилась на целый доллар. Мексиканец, продававший зелень сладка, неожиданно пожертвовал ему 5. «Пусть Пресвятая Дева простит мне мои грехи!» Набожно перекрестился он. Чувак не стал объяснять ему, что Пресвятая Дева не имеет никакого отношения к церкви Апокалипсиса. Он только вчера видел, насколько легко эта мексиканская публика от слов переходит к стрельбе. Прогулка на свежем воздухе способствует усилению аппетита. А по пути как раз подвернулся китайский ресторанчик с цветастым названием «Дворец царя драконов». Чувак по опыту знал, что чем пышнее название китайского заведения, тем оно дешевле, поэтому, не раздумывая, направился во дворец. На пороге он был остановлен охранником, старым китайцем, одетым в черное. «Это прилиценное место!» Смешно коверкая слова, сказал он. «Здесь нельзя просить подаяние!» «Спокойно, папаша, у меня перерыв на ланч!» Дружелюбно улыбнулся чувак. «Я хочу пообедать у вас. Это возможно?» «Амазана!» Кивнул старик. Он провел чувака в зал, оформленный в надлежащем стиле. Бумажные фонарики, веера, картины с драконами, циновки. Усадил за низкий столик в углу и вернулся на свое место лишь тогда, когда чувак сделал заказ у подошедшего официанта. Увидев цены, указанные в меню, чувак не стал мелочиться. Заказал свинину в кисло-сладком соусе, утиное мясо с маринованными овощами, маринованные свиные уши, соевый творог, а на десерт выбрал шары небесного наслаждения. Именно так здесь называли мороженое. В китайском заведении не приходится томиться в ожидании заказа. Его приносят быстро и все сразу. Так что чуваку пришлось начать с мороженого, чтобы то не растаяло в ожидании своего часа. Есть в капюшоне было неудобно, поэтому чувак откинул его и сразу же услышал. «Судя по всему, вы нашли работу!» Чувак поднял голову и встретился взглядом с профессором, только что вошедшим в ресторан. «Добрый день!» Обрадовавшись встрече, поприветствовал его чувак. «Присаживайтесь и полюбуйтесь, как я проедаю ваши деньги!» «Я вижу, что визит в городское бюро по трудоустройству пошел вам на пользу!» Спросил профессор, садясь напротив чувака. «Ну, почему-то было оцеплено полицией, и я туда не попал!» Слегка исказил факты чувак. «Но на обратном пути я встретил родственника, который пристроил меня к делу». Он похлопал рукой по ящику. «Теперь я собираю пожертвования». «Неплохое занятие», – одобрил профессор. «Много двигаетесь, встречаетесь с разными интересными людьми, наблюдаете жизнь во всей ее красе. Вам можно позавидовать. А я вот целыми днями торчу в лаборатории. Выбираюсь из нее только раз в день, для того, чтобы подкрепиться». «А как чувствует себя ваша обезьяна, профессор?» «Осталось сторожить мои владения», – улыбнулся ученый. «Желательно, чтобы кто-то всегда оставался в лаборатории. Я сейчас работаю над грандиозным проектом». Чувак любил животных и очень сочувствовал Микки. Ему хотелось убрать электроды из ее головы, потому что очень часто он сам себе казался такой вот дистанционно управляемой с пульта обезьяной. Только кнопки на этом воображаемом устройстве нажимал не чокнутый профессор, а настоящие сумасшедшие. Школьные учителя, чиновники, копы, психоаналитики, банкиры, политики всех мастей и просто уроды, которых кругом было хоть кое-чем ешь. И каждый постоянно требовал, чтобы он поступил вопреки себе, а не жил так, как он хочет. Однако он не стал поднимать вопрос о возвращении Мики в нормальное состояние, ведь это была совершенно не его проблема. Раз профессор счел нужным это сделать, пусть это будет на его совести. Они немного поболтали о животных, а затем чувак выдвинулся на работу, оставив профессора доедать свой обед в одиночестве. «Грандиозный проект, это круто!» – думал чувак, шагая по улице с ящиком на шее. Он не завидовал профессору, он просто радовался тому, что пока все страдают фигнёй, кто-то работает над грандиозными проектами. Именно на таких людей держится величие Соединённых Штатов. С проекта мысли чувака перескочили на Джен. Он думал о том, что лучше – быть парнем Джен или работать над грандиозным проектом. Пораскинув мозгами, он пришел к выводу, что лучше всего в молодости быть парнем Джен, а к старости заняться грандиозными проектами. Ближе к вечеру пожертвования потекли быстрее. Нагрешив за день, жители Катарсиса стали больше задумываться о спасении, чем утром, когда они еще не успели толком нагрешить. Ведь всякий знает, что вчерашний грех – это уже не грех, а так, воспоминание. «Неплохо для начала», одобрил дядюшка Дэйв, закончив подсчет собранных чуваком денег. $210.55. Молодец. На, забирай свою долю». Он протянул племяннику две банкноты, 5 и $10. «Почему так мало?» – возмутился чувак. «Разве пятая часть от $210.55 равна $15? Ты что, забыл про налоги?» – притворно изумился Дэйв. «Имущественный налог штата, подоходный налог, да мало ли других». «Ты платишь налоги?» Теперь настал черед удивляться чуваку. «Представь себе, плачу!» Скорбно улыбнулся Дэйв. «Я законопослушный гражданин этой великой страны. После десятка повесток в суд и пары миллионов штрафов я стал исправным плательщиком налогов. К тому же я ежемесячно вношу крупные пожертвования в избирательную кампанию мэра Хома». Дэйв выхватил из руки чувака $5 банкноту и взамен дал ему $1. «Ни хрена себе!» – только и смог сказать чувак на это. Дэйв обнял его за плечи левой рукой, а правой сделал широкий жест, словно приглашая племянника полюбоваться великолепием молитвенного зала, у кафедры которого они стояли. «Бизнес есть бизнес, чувак. Я стал успешным человеком только благодаря тому, что умею считать деньги. Когда-нибудь Всевышний призовет меня к себе». Голос Дэйва театрально задрожал. «И все это станет твоим!» «А можно одолжить у тебя $300 в счет будущего?» – осведомился практичный чувак. Он был уверен, что от Дэйва могут достаться в наследство одни лишь долги. «Нельзя!» – сказал, как отрезал Дэйв. «Рад бы помочь, но у меня сейчас нет свободных денег. И потом, я ведь сделал для тебя гораздо больше, дорогой племянник. Как говорится, лучше научить голодного ловить рыбу, чем просто накормить его этой самой рыбой. Я научил тебя зарабатывать деньги, и ты должен испытывать ко мне чувство благодарности». Честно говоря, чувак испытывал к дядюшке совершенно противоположные чувства. Он потихоньку начал закипать, руки у него сжались в кулаки. Ситуацию разрядила Джен, она подошла к ним с озабоченным видом. «Я такая дура!» Еще издали начала кричать она. «Случайно увезла твой плащ и твои очки к себе домой. Машинально положила их в сумочку вместе с моим нарядом для ночных факельных шествий». «Я вас оставлю, у меня куча дел», – заторопился Дэйв, заметив красные пятна гнева на лице чувака. Он запер ящик для пожертвований на замок, сунул связку ключей в карман и поспешил ретироваться, чтобы не попасть племяннику под горячую руку. «Давай заедем ко мне за плащом, а потом я отвезу тебя домой», – предложила Джен, искусно разыгрывая смущение. «Да давай». Начал заикаться от неожиданности чувак. Он ни о чем не мечтал и ни на что не рассчитывал, просто ему было приятно находиться в обществе Джен. «Тогда пошли». На этот раз Джен не стала брать чувака за руку, просто развернулась на 180 градусов и пошла к выходу. На улице она перешла проезжую часть, нажав кнопку на брелке, открыла дверцу розового Форда Мондео и благожелательно улыбнулась чуваку. Тот, не помня себя от счастья, забрался в салон. «Это Пусси». Джен дотронулась до игрушечной розовой кошечки с белым бантом, висевшей на зеркале заднего вида. «Мой талисман». «А мой талисман ты». чуть не вырвалось у чувака. От смущения он покраснел и уставился на голые коленки Джен, чтобы не встречаться с ней взглядом. «Поехали!» Джен плавно тронулась с места. «А где ты живешь?» – поинтересовался чувак. «В трейлере!» – без тени смущения ответила Джен. «Наш трейлер-парк находится на северной окраине города. Через 10 минут будем на месте. А где ты живешь?» «Тоже в трейлере». «Да ну?» «Ну да, только на западе, прямо у шоссе». «Значит, в трейлере. Обожаю совпадения». Обрадовалась Джен. «В них есть что-то мистическое». «Я тоже обожаю», – поспешил заявить чувак. Хотя на самом деле к совпадениям он относился равнодушно. Ему очень хотелось иметь с Джен хоть что-то общее, кроме работы. «Ты хорошо водишь машину», – после небольшой паузы сказал чувак. «Уверенно и без суеты». «Спасибо. Мне кажется, я родилась за рулем». «Мы, американцы, мобильная нация». «Это верно». Внутри розового, под цвет автомобиля-трейлера-прицепа, царил ужасный хаос. «Совершенно не остается времени на домашние дела». Виновато произнесла Джен, прелестно выпятив нижнюю губу. «Проходи, падай на свободное место и располагайся, а я пока сделаю джулеп». Свободное место нашлось лишь на широком спальном матрасе, брошенном прямо на пол. Чувак присел на уголок, обхватил руками колени и стал ждать. «Проклятие! У меня закончилась мята!» – прокричала из кухни Джен. «Но зато есть холодная кола. Будешь колу?» «Буду!» – крикнул в ответ чувак. «Какая разница, джулеп, кола или простая вода? В обществе Джен любой напиток превратится в божественный нектар». Чувак не понял, как именно все началось. Он не запомнил, чья рука первой позволила себе лишнее, и чьи губы первыми раскрылись для поцелуя. Все произошедшее между ним и Джен было так естественно, что не отложилось в памяти целиком, лишь фрагментами. Например, он помнил, как его ладонь легла на обнаженную грудь Джен. Он удивился ее упругости и совершенству формы. В ответ ее рука скользнула вниз к его паху и задержалась на пенисе, мгновенно отвердевшем. Джен отлично знала, что путь к сердцу мужчины лежит именно через пенис, а не через желудок, как утверждают одни дилетантки. Она оказалась умелой и многоопытной любовницей. Наслаждение, испытанное с ней, явилось подлинным откровением для чувака. Ни разу в жизни ему не доводилось чувствовать ничего подобного. Он не был наивным мальчиком, у него уже был довольно богатый опыт. Но то, что он ощутил в постели с Джен, не укладывалось в привычные рамки. Когда все закончилось, они долго лежали в объятиях друг друга, думая каждый о своем. Чувак думал о том, что все не так плохо в этом худшем из миров, как ему казалось до сих пор. Поломка трейлера и последовавшая за ней цепь приключений в итоге привели его в трейлер Джен. А Джен думала о том, что чувак уже не сорвется с крючка и будет безропотно делать то, что она потребует. Джен Уолкотт не привлекала карьера кинозвезды. В этом бизнесе надо приложить кучу усилий и потратить много времени для того, чтобы добраться до сияющей вершины славы. Джен Уолкотт хотела получить все сразу, и не особенно при этом утруждаться.